И она открыла. Поверила ему. Он вошел такой высокий, крупный, покачиваясь на длинных ногах, сразу пошел в кухню, упал на стул, уставился в окно. Почему-то все, кто садился на этот стул, первым делом смотрели в окно. Словно там и была настоящая интересная жизнь. «Я был на ее работе», — сказал он, не поворачивая головы и продолжая смотреть в окно. «И там мне сказали, что ее больше нет. Принесли свои соболезнования. Я и не знал, куда ехать, кому идти, чтобы хоть что-нибудь узнать. Там в салоне мне и назвали твой адрес». Наконец он оторвался от окна и уставился на Катю. «Вы не похожи совсем. Мы двоюродные сестры. Нехорошо, что вам дали мой адрес. Это неправильно. И странно, что я вообще вам открыла». «А кто теперь будет жить в ее квартире?» — спросил он, не обращая внимания на ее слова. «У меня есть ключ. Я поеду туда, приберусь, приготовлю все для похорон», — сказала она, озвучив роившиеся в ее голове мысли. И странное дело, от того, что она произнесла это вслух, ей стало как-то сразу все ясно, понятно, что нужно делать, куда идти. Вот только Ларочка и ее будущее все еще оставалось каким-то призрачным, непонятным. Она даже разозлилась на покойницу, сестру, которая, вероятно, все это время разыгрывала перед этим парнем роль бездетной девушки, потому и определила Ларочку на пятидневку. «Вы знаете, что у нее осталась дочь?» — спросила она, поскольку смысла скрывать существование Ларочки уже не было. «Да, знаю. И что теперь с ней будет?» «Ну вот, ясно хотя бы, что на роль отца он не набивается. Глупо было бы предположить обратное. Зачем ему чужой ребенок?» «Выпить найдется?» — спросил он, подняв на нее глаза. И что-то такое нехорошее прочла она в его взгляде, что даже испугалась. Пожалела, что впустила в дом постороннего человека. И что только нашла в нем Вика. Урод уродом, да еще и пьет, наверное. Да они все пьют, куда ни кинь. «Нет, я не держу в доме спиртную. Знаете, меня зовут Виталий», — напомнил ей мужчина. «Виталий Юдин. Знаете, Виталий, вам лучше уйти. Помяните Вику сами». «А вы злая». «Да ладно, я обойдусь без выпивки. Да и не хочу я, чтобы вы подумали, будто я пришел только за тем, чтобы выпить. Расскажите, как все было». «Очень просто. Мне позвонили, сказали, что сестра погибла». «Вам отдали какие-нибудь ее вещи?» «Да. Сначала-то пришлось ее опознавать. Это просто ужас, кошмар. А что с машиной? Не подлежит восстановлению?» «Не знаю. Может, и можно ее восстановить? Да только у меня нет таких денег». «Ойли!» «В смысле?» «Если вам нужна машина, вы могли бы продать что-нибудь из имущества сестры и отремонтировать ее. Если вам в принципе не нужна машина, вы могли бы ее продать». «Да какая это машина? Вы что, не знаете, что это всего лишь АК? Какой смысл с ней возиться?» «Ну, может быть, в машине что-то осталось. Я не знаю, там сумка, деньги. Она же не бедствовала. Работала маникюршей в дорогом салоне. Да вы же не можете допустить, чтобы менты забрали все себе. И вообще, вы видели, что там осталось в машине?» Она вдруг поняла, что он неспроста пришел. Хочет выяснить, что осталось в машине Вики. Зачем? Что там могло быть, чтобы он этим так заинтересовался? И тут он, словно опережая ее вопрос, пояснил: «Мы пожениться должны были. Я вам говорил. Так вот, она собиралась покупать кольца и все такое. У нее при себе должны были быть деньги, приличная сумма. Это я ей дал. Поэтому, если тебе скажут, что в ее сумке было пусто, не верь. Вообще-то, мне отдали ее кошелек, и там было что-то около 10 000 рублей. Вы эти деньги имеете в виду? Ну вот, я так и знал. Конечно, у нее было, да, около 100 000. Вот гады! Хотя он задумался, и Катя про себя усмехнулась. Настолько его поведение показалось ей наигранным, неестественным. Хотя не обязательно полиция могла прибрать к рукам ее денежки, в смысле. Брови Кати взлетели вверх. Вы что, меня подозреваете? Да нет, ну что. Напротив, я подумал, это мог сделать тот, кто первым обнаружил машину Вики. Вы случайно не знаете, кто это был? Сказали, какой-то старик, живущий неподалеку от того места, где произошла авария. Он выгуливал собаку, причем это было очень рано, где-то около 5 утра. Вы думаете, что это он? Не знаю, да и вообще. Ты уж извини меня, что я про деньги. Вика погибла. Знаешь, у меня просто в голове это не укладывается. А про деньги — это я из-за сиротки, из-за девочки, ну, дочки ее. Ну, если вы собирались жениться на моей сестре, значит... Катя манерно кашлянула в кулак. Любили ее. А если любили, значит, вам ее судьба была не безразлична. Вот я и подумала, может, вы хотите удочерить Ларочку? Ясно. Засмеялся Виталий. Ясно. С тобой все ясно. Что, так и оставишь девчонку в приюте? Ты ее сестра, а малой тетка. И тебе все равно, с кем она будет жить, да? Я-то мужик, со мной все ясно. А вот ты как бы девушка, женщина, ну, будущая мать. Ты на самом деле допускаешь, что я чужой ей дядька возьму и удочерю ее? Вику я любил, да, но ее-то уж нет в живых. А что я сам-то могу дать ребенку? Хорошо, Виталий. Я думаю, мы поняли друг друга. Давайте-ка разбежимся, пока не наговорили друг другу лишнего. Холодно произнесла Катя, вставая и ясно давая понять гостю, что он здесь явно задержался. Похороны послезавтра в 12:00. Адрес вы знаете.